Хватало и тех, кто искренне сомневался во всей этой истории с сынами солнца, которую так настойчиво и убедительно, особенно если учесть, что одним из главных средств убеждения был многопудовый камень, который сбрасывали на сомневавшегося с высоты двух человеческих ростов, пропагандировали инки. Все это так, однако против какого оружия? Против какого вооружения, против каких родов войск были построены гигантские стены крепости Саксай-Уаман? Даже если в данном случае мы имеем гипертрофированный пример воплощения в жизни народной поговорки, утверждающей, что у страха глаза велики, размеры уложенных в стены Саксай-Уамана монолитов все равно требуют еще каких-то дополнительных объяснений. Эти стены стоят и поныне. Их не могли разрушить испанцы. Их не свалили самые страшные землетрясения. Даже время оказалось бессильно перед ними. Может быть, именно в этом и скрывается ответ на все многочисленные вопросы, неизбежно возникающие при одном только виде крепости Саксай-Уаман. Но не будем спешить снимать шляпу перед удивительной прозорливостью тех, кто спланировал подобный памятник сынам солнца, ибо это памятник не инкам, а человеку, памятник труду, способному преодолеть непреодолимое, памятник терпению, настойчивости, умению отдать все силы для решения любой самой трудной задачи. Это памятник тысячам и тысячам рук, стертых в кровь канатами, изрезанных шипами скал и камней, раздавленных сорвавшимися глыбами монолитами, памятник рукам простого Пурыха, главного и единственного производителя всех работ в Тауантинсую. И только им хвала и вечная слава. Крепость стоит на высоком холме, на склонах которого начинаются строения самого Куско. С этой стороны у крепости только одна стена, сложенная из хорошо обработанных камней одинакового размера. Отсюда было трудно ожидать нападения. По другую сторону холма, где лежит широкая равнина, возведены, расположенные одна за другой, три крепостных стены. Первая из них сложена из самых больших камней. Они-то и делают все сооружение невероятным, наводившим ужас на всякого, кто во времена инков имел возможность увидеть их. В каждой стене имелся проход, который закрывал подъемный камень. Первая стена называлась Тиупунку — песчаные ворота. При ее строительстве использовали песчаник. Вторая — Акавана-пунку, по имени Акаваны, главного мастера, построившего ее. Третья — Виракоча-пунку, в честь Виракочи. Теперь о башнях-крепостях. Главную называли Мойок-Марка, круглая крепость. В ней находился источник питьевой воды. Инки хранили в тайне, как и откуда доставлялась туда по подземным трубам вода. То была крепость Сапа-Инки. Инки утверждали, что все ее стены были отделаны золотом, как коврами. Две другие башни были квадратными и предназначались для гарнизона крепости. Воинами в крепости могли быть только инки по привилегии, а все ее службы возглавляли сыны солнца. под башнями